Сказанное синее нежное, тих мой край после бурь, после гроз. И душа моя, поле безбрежное, дышит запахом меда эрос. Я утих, годы сделали дело, но от того, что прошло, не кляну. Словно тройка коней оголтелая прокатилась во всю страну. На пыли кругом накопытели и пропали под дьявольский свист. И теперь вот в лесной обители даже слышно, как падает лист. Колокольчик, летальнее эхо, все спокойно впивает грудь. Стой, душа, мы с тобою проехали через бурный положенный путь. Разберемся во всем, что видели, что случилось, что стало в стране. И простим, где нас горько обидели по чужой и по нашей вине. Принимаю, что было и не было, только жаль, на 30-м году слишком мало я в юности требовал, забываясь в кабацком чаду. Но ведь дуб молодой не разжелудясь, так же гнется, как в поле трава. Ах ты, молодость, буйная молодость, золотая сорвиголова. Блям-блям. Есть одна хорошая песня у Соловушки, песня панихидная по моей головушке, цвела забубенная, росла наживая, теперь вдруг свесилась, будто неживая. Думы мои, думы, боль в висках и темени, промотал я молодость, без поры, без времени я цвел. Не знаю, где, в пьянстве, что ли, в славе ли, в молодости нравился, а теперь оставили, потому хорошая песня у Соловушки, песня панихидная по моей головушке, цвела забубенная, была наживая, теперь вдруг свесилась, словно неживая. Свищет ветер, серебряный ветер, в шелковом шелесте снежного шума. Первый раз я в себе заметил, так я еще никогда не думал. Пусть за окошком гнилая сырость, я не жалею и я не печален. Мне все равно эта жизнь полюбилась, так полюбилась. Как будто в начале. Глянет ли женщина с тихой улыбкой, я уж взволнован, какие плечи. Тройкой проскачет дорогою зыбкой, я уже в ней и скачу далече. О, мое счастье и все удачи! Счастье людское с землей любимо. Тот, кто хоть раз на земле заплачет, значит, удача промчалась мимо. Жить нужно легче, жить нужно проще. Все принимая, что есть на свете. Вот отчего, обалдев над рощей, свищет ветер. Серебряный ветер. Отговорила роща золотая березовым веселым языком, и журавли печально пролетая, уж не жалеют больше ни о ком. И журавли печально пролетая, уж не жалеют больше ни о ком. Кого жалеть, ведь каждый в мире странник придет, зайдет и вновь оставит дом. А всех ушедших грезит коноплянник широким месяцем над голубым прудом. Стою один среди равнины голой, а журавлей уносит ветер вдаль. Я полон дум о юности веселой, но ничего в прошедшем мне не жаль. Я полон дум о юности веселой, Но ничего в прошедшем мне не жаль. Не жаль мне лет растраченных напрасно, не жаль души сиреневую цвет. В саду горит костер рябины красно, но никого не может он согреть. В саду горит костер рябины красно, но никого не может он согреть. Не обгорят рябиновые кисти, от желтизны не пропадет трава. Как дерево роняет тихо листья, так я роняю грустные слова. И если время ветром разметая сгребет их все в один ненужный ком, скажите так, что роща золотая отговорила милым языком. Спит ковыль, равнина дорогая, из свинцовой свежести полынь. Никакая родина другая не вольет мне в грудь мою теплынь. Знать, у всех у нас такая участь, и, пожалуй, всякого спроси, радуясь свирепству и мучась, хорошо живется на Руси. Свет луны таинственный и длинный, плачут вербы, шепчут тополя, но никто под окрик журавлиный не разлюбит отчие поля. И теперь, когда вот новым светом и моей коснулась жизнь судьбы, все равно остался я поэтом золотой бревенчатой избы. По ночам, прижавшись к изголовью, вижу я, как сильного врага, как чужая юность брызжет новью на мои поляны и луга. Но и все же новью той теснимой я могу прочувственно пропеть. Дайте мне на родине любимой, все любя, спокойно умереть.